Глава третья. Сталкеры. В голове на всем пути от бара крутилась мысль. Почему именно я должен уничтожить сталкеров? Почему на меня свалились такие испытания? Лист говорил как-то, что в зоне все меняется, даже сам человек. Но я этого в себе не чувствовал. Для чего я пошел в зону, сам не знаю. Но теперь она часть меня, а я часть ее. И мы не можем друг без друга. Конечно, она без меня проживет, но вот я без нее никак. И казалось бы, что такое зона? Обычные территории с аномалиями и мутантами. Да, это так, но есть в ней еще что-то, чего никто не знает. Лист повел группу левее от прямого курса. Иногда он останавливался и осматривался. «Почему мы откинули план с измененными волнами?» – неожиданно спросил программист. «Может, тогда все было бы по-другому?» «Тот план был сильно недоработан. К тому же он казался каким-то странным», — ответил Лист. «Возможно, именно он и сработал бы. Ведь мы хотели помочь, а только навредили себе и зоне. Придумаем новый план, и теперь мы не должны ошибиться», — сказал Скворец. Группа подошла к сооружению посреди свалки, вагонному депо, или чем там это было раньше. Недалеко находился тоннель, при виде которого мне захотелось развернуться и пойти обратно. В тоннеле чуть не погиб Лист. Хорошо, что Белов вытянул его из этой аномалии. За высоким кирпичным забором было тихо. На свалке вообще было тихо, как никогда раньше. Никакого движения. Складывалось впечатление, что свалка вымерла. Перед тоннелем стоял локомотив с прицепленным к нему вагоном. В черном тоннеле недалеко от входа промелькнул свет. Его увидели все. Что это было? «Пойду посмотрю», — сказал я. Лист хотел меня остановить, но Скворец шепнул ему что-то, и Лист остановился. Я захотел испытать свои новые способности в действии. Это мое оружие в новой зоне. Я посмотрел на руки и понял, что их нет вообще. А это значит, что кто бы там ни был в этом тоннеле, он меня увидеть не должен. Как мне объяснили Лист и Скворец, ног у меня тоже не было. Я передвигался, плавно паря в воздухе, хотя по старой привычке мне казалось, что я шагаю. Тем не менее, споткнуться я не боялся. Когда я продвинулся на несколько метров в глубину тоннеля, то услышал учащенное дыхание. Возле вагона, который, возможно, был когда-то сцеплен с тем, что стоял на улице, за ящиками сидел сталкер. Он явно был чем-то напуган. Я подкрался к нему. Только тогда, когда расстояние между нами уменьшилось до метра, он понял, что в этом тоннеле не один. «Кто здесь?» – испуганно спросил сталкер. «Только не пугайся», — сказал я. «Мне пришлось быть осторожным, чтобы сталкер не запаниковал». Он, в свою очередь, воспринял мое появление достаточно спокойно. «Ты мне ничего не сделаешь?» — спросил он и поднялся из-за ящиков. «Пойдем, я тебе ничего не сделаю», — честно сказал я. Сталкер вышел из своего укрытия и направился к выходу. Он был небольшого роста, с заостренным лицом, по которому было видно, что сталкер сильно напуган. Он боязливо осмотрел нашу группу. «Кто вы?» – спросил он. «Служба спасения», – сказал Скворец. «Не слушай его», – подалась вперед Дарья. «Мы идем на Янтарь. Если хочешь, можешь пойти с нами. По пути расскажешь, что здесь случилось». На незнакомца ее слова подействовали успокаивающе. Лист осуждающе посмотрел на девушку. «Пойдешь с нами, только в случае чего не обижайся», – предупредил Лист. «Где-то я это уже слышал», – сказал Скворец. Сталкера поставили между Мамедовым и Дарьей. Он часто озирался по сторонам и явно чего-то боялся. «Сейчас мы подойдем к агропрому, там будет безопаснее», — сказала девушка. «По дороге ты расскажешь, что тут произошло», — припомнил Лист. Мы шли вперед, приближаясь к территории агропрома. Лист вел группу очень осторожно, вовремя замечая аномалии. Их встретилось всего две. Мутантов не было вообще, поэтому по меркам зоны мы двигались очень быстро. Сталкер почему-то постоянно смотрел на меня. «Не думал, что полстергейст может ранить кого-то и оставить в живых», — заговорил он. «Еще один», — отметил Скворец. «Откуда ты знаешь, что со мной это случилось именно из-за ранения, полученного от полтергейста?» — спросил я. «Да все просто. Друг у меня был. Мы в том тоннеле скрывались. Его слепой пес недавно ранил. Раны толком затянуться не успели. Когда последний выброс случился, я видел, как он корчился, а потом начал превращаться в непонятно что. Я понял, что друг изменился под влиянием выброса и укуса слепого пса. Меня за все время, что я в зоне, никто не ранил из мутантов, поэтому я остался таким, каким был. В вашей группе тоже, я смотрю, не все получили ранения. Сталкер осторожно глянул на Листа. «Зачем вы его вообще взяли?» – спросил Клевер. «Слушай, друг, а зачем мы взяли тебя, а? Мне этот детский сад вот уже где». Лист поднес руку к горлу. «Достал уже. Так что иди и молчи, в бункере все решим». Клевер немного обиделся, но потом сказал. «Я вам нужен». «Ага, как корове седло», — ухмыльнулся Скворец. «Мы люди добрые, другие тебя грохнули бы еще в баре». «А как тебя зовут?» — спросил Скворец, мгновенно переключившись с Клевера на новичка. «Меня?» — спросил тот. «Ну не меня же», — удивился Скворец. «Крест», — ответил он, смущаясь. «Чего там, отличное имя. А почему Крест?» — снова пристал к сталкеру Скворец. «Я в духовной семинарии учился, пока не выгнали». «За что, если не секрет?» «Секрет», — отрезал Крест. «Ну хорошо, нам чужие секреты знать не положено». «Хватит болтать», — прикрикнул на сталкеров, конечно, больше на Скворца, Лист. «Хорошо, хорошо», — Скворец замолчал, зыркнув на Листа огромными глазами. «Может, привал?» — предложил я. «Да мы идем всего 3 часа», — возмутился Лист, обходя бетонные плиты, которые лежали поперек вытоптанной сталкерами дорожки. «Я тоже чего-то устал», — сказал Мамедов и грузно сел на плиты. «Если группе это так нужно, сделаем привал прямо здесь», — отреагировал Лист. Он приказал Кресту и Клеверу, чтобы те сходили за хворостом. Они сначала уперлись, но Лист сделал ударение на том, что если они хотят идти в нашем отряде, то должны выполнять приказы. «Не нравятся мне эти сталкеры, нервные какие-то», — заключил Мамедов, когда те скрылись из виду. «Ты тоже не красавчик», — сказал Скворец, копаясь в мешке с провизией, которую ему передал программист. «Лист, а что случилось, когда вы были в группе с Белозеровым?» — спросил я. Скворец чуть не подавился куском хлеба, который достал из сумки. «Лист не любит, когда речь заходит о том происшествии», — сказал Скворец, проглотив хлеб. «Это так теперь называется?» — Лист отвернулся. «Не в том я настроении, чтобы докладывать вам об этом». «Я тоже», — сказал Скворец и продолжил жевать новый кусок хлеба. Что-то тогда с ними произошло странное, ведь никто не мог об этом рассказать, а если и проскальзывали воспоминания, то они были болезненными. Сталкеры вернулись с хворостом через 5 минут. Каждый тащил настолько крупную охапку, что не видел, куда ступает. Скворец по этому поводу не сделал замечания. «Пока привал, Крест, расскажи свою историю», — попросил Лист. «После последнего выброса мой напарник пошел на разведку. Я остался его ждать в тоннеле. Вдруг я услышал, как мимо входа пробежало что-то огромное. Потом над свалкой целые сутки стоял ужасный шум. Сталкеры орали, метались по территории, пытаясь найти себе укрытие. Моему другу удалось добраться до тоннеля. Он упал, не сказав ни слова, и умер в метре от меня. Я спрятался в глубине тоннеля и стал ждать, когда все закончится. Когда стало тихо, я выбрался наружу. Трупов нигде не было, только следы крови, но они вскоре бесследно исчезли. Я увидел это существо, оно сидело справа от депо возле кучки металлолома и доедало сталкера. Это был монстр с массивным телом, 2 головами и огромными лапами», — рассказал нам Крест. «Не меня ли ты видел?» — раздался скрипучий голос Белова, который вышел из-за спины Листа. Сталкеры посмотрели на Креста. Он побелел, как стена, его руки мелко затряслись. «Это он!» — вскрикнул сталкер и указал пальцем на Белова. «Я? А что я?» — не понял Белов. «Ты что на свалке натворил?» — спросил Лист. «Ничего, только что пришел», — заявил он. «Признавайся, зачем убил всех сталкеров на свалке?» — вмешался Скворец. «Да вы с ума сошли, что ли?» — Белов запрыгнул на плиты. «Я же сказал, что только что пришел. Кстати, куда ты с военных складов делся, когда мы из аномалии выбрались?» — вмешался Мамедов. «На разведку пошел, а что?» Вид у двуголового Белова был довольно непривычный и в какой-то мере даже смешной. «Сталкеры погибли от руки такого же, как ты, и мы подозревали, что это был именно ты», — сказал напрямую Скворец. «Я никого не убивал». Белов еле сдерживал себя, но Скворец этого не заметил. «Ты скажи, мы поймем, на охоту пошел или как?» «Я никого не убивал», — прорычал Белов и бросился на Скворца, который этого не ожидал. Но сталкер успел среагировать и отпрыгнуть в сторону. «Если я сказал, что это не я, значит, это не я». Белов был в ярости, но Скворец этого как будто не замечал. «Знаешь, я больше никого укушенного химерой не знаю, поэтому и говорю, тем более он указал на тебя». Крест попытался исчезнуть, но у него ничего не получилось. «Что ты видел?» — спросил Белов и подошел к Кресту. «То, что нечто похожее на вас, уничтожило все живое на свалке», — честно сказал он. «Это был не я, и точка». Белов сказал это так, что припираться с ним больше никто не стал. Крест более внимательно рассмотрел Белова, а потом сказал. «Это не он. У этого существа был уродливый шрам на спине, а у этого шрама нет». «Всего-то следовало лучше меня рассмотреть, и все само решилось», — сказал Белов. Крест только тогда успокоился. «Если это был не долговец, то тогда кто?» — спросил я. «Это мы потом узнаем, если узнаем. Я сам в этом заинтересован». Белов посмотрел на Листа, потом на Скворца. В лагере ученых наступило покрытое тайной затишье. За высоким забором больше никто не бормотал, не скулил, не выл. Полная тишина. Такая тишина, что первое время ученые боялись выходить за территорию лагеря. Сергеев объяснил, что бояться уже некого, но теперь они боялись, наверное, новой зоны. Рублев больше не появлялся. Куда он подевался? Вопрос не очень важный, хотя и заслуживающий внимания. Нет Рублева, и хорошо. Кирпич не находил себе места, ожидая, когда же придут Лист и другие. Их все не было и не было. К сталкеру начали подбираться сомнения. Он не любил это чувство, когда в чем-то не уверен, но все-таки надеешься. Сергеев начал изучать новую зону. Студент стал ему помогать, это было ему интересно. И только Кирпич мучился. В лагере делать было нечего, скучно, поэтому большую часть времени Кирпич либо спал, либо слонялся по комплексу. Иногда он заходил в оружейную и часами рассматривал оружие. Плохо начался их поход в зону. С самого начала все пошло не так. Студент шел к Сергееву. В комнате, которую сталкером выделили для сна, кто-то играл на гитаре. Студент заглянул туда и увидел Кирпича, который с гитарой в руках выглядел нелепо. Кирпич его не заметил, продолжая играть и басовито петь незнакомую студенту песню. Увидев студента, Кирпич отложил гитару в сторону и посмотрел на вошедшего сталкера. «Играешь ты лучше, чем поешь», — заметил он. «Зачем пришел?» Кирпич лег на спину, подложил руки под голову и уставился в противоположную стенку. «Услышал, как кто-то играет. И зашел послушать», — перебил его Кирпич, но больше ничего не сказал. «Что с тобой?» «Сам не знаю. Просто не могу найти себе занятие. Ты ученым помогаешь зоны изучать. А я что?» — высказался Кирпич. «Что? Возьми и ты помоги», — предложил студент. «Не мое это, зону изучать», — отказался сталкер. «Знаешь, нужно иметь представление, с чем борешься. Мы и старую зону толком не знали, а новую тем более. То, что в ней нет мутантов, еще ни о чем не говорит». «Да я об этом и не думаю». «Тогда что не так?» Студент вышел из комнаты и пошел дальше. «Все не так», — послышался голос Кирпича, и после этого снова зазвучала гитара. Агропром мы прошли достаточно быстро, ведь не было привычных для этой местности аномалий и свор мутантов, которые гоняли друг друга и проходящих мимо сталкеров. Друг с другом пусть играют, но сталкеров трогать не нужно. Это всем сталкерам не нравится. Лист повел сталкеров прямой дорогой, ведь полтергейста, который здесь обитал, уже не было. Вторая постройка агропрома была небольшим трехэтажным техническим корпусом, который поставлял необходимые институту инструменты. В заброшенных помещениях стояли станки. В углах комнат был навален мусор, который либо ветер нанес, либо сталкеры. Сталкеры остановились здесь на привал. На первом этаже, подлегающего к основному зданию дома, стояла бочка, в которой когда-то жгли костер. Это сталкерская привычка – разжигать костер в бочках из-под масла или бензина, которых здесь было множество. Лист рукой разгреб золу, вытер руку об руку и произнес: «Холодная». «Значит, мы здесь первые после выброса», – сказал Скворец. «Или кто-то не стал разжигать костер», — как бы про себя заметил Лист. «Что-то не так?» — Скворец осмотрелся. «Все так, только чувство какое-то странное, как будто за нами следят». Лист посмотрел на лестницу, ведущую на второй этаж. «Здесь еще утром были люди», — послышался голос Белова откуда-то с верхних этажей. В помещение вошел Крест. Он снова был белый, как стена. «Что ты там такое увидел?» — спросил Лист. «Я не знаю». Крест сполз по стене на пол и упал лицом вниз. В его спине зияла огромная рана непонятного происхождения. Девушка бросилась к сталкеру, но было уже поздно. Он остекленевшим взглядом смотрел в потолок. «А-а-а!» — послышался истошный вопль Клевера. Лист и остальные бросились к нему. «Туда!» — Лист повернул направо под большим сводом для проезда грузовых машин. За углом здания сталкеры увидели лежащего Клевера. Он не двигался. Лист подумал, что он тоже погиб от неизвестной руки. Я подбежал к сталкеру, нащупал пульс. Клевер был еще жив, только без сознания. Его правый бок был в крови. Я внимательно рассмотрел рану. У него был вырван большой кусок кожи. Клевер начал приходить в себя. Я оттащил его за угол дома и посадил там, прислонив к стене. «Что с ним?» – спросил подошедший Лист. «Рана неглубокая, жить будет», – сказал я. «Дарья, программист, вы останьтесь здесь следить за ним», – приказал Лист. Вместе с остальными он подошел к тому месту, где нашли Клевера. Сталкер осторожно смотрел место и, высунув голову, заглянул за угол. Потому, с какой скоростью Лист убрал голову, остальные поняли, что там что-то серьезное. «Я пойду, прикройте меня», — сказал Белов. Сталкеры высыпали из-за угла и увидели то, что убило Креста и ранило Клевера. Между забором и зданием из земли торчало непонятное существо. Оно вращало единственным глазом, тело было покрыто жесткой шерстью, а из асфальта, из которого это существо пробилось, высовывались шевелящиеся щупальца. «Ого! Это прямо морское чудовище какое-то!» – удивился Скворец. «Просчитались вы с Рублевым. Зона не без своей фауны», – сказал Лист Белову. «Думаю, что и это было подстроено», – сказал Белов. «Не мог же Рублев просчитать все варианты? Или мог?» – спросил Мамедов. Существо внезапно замерло. Когда сталкеры посмотрели вверх, то поняли, что глаз существа смотрит прямо на них. Существо издало вопль, и в тот же миг его щупальца ударили Белова, который стоял рядом. Долговец отлетел к дальнему ограждению, ударился об него и рухнул. Он попытался подняться. Только со второго раза ему это удалось. Долговец, пошатываясь, подошел к группе. «У меня такое чувство было, что меня грузовиком переехали», — сказал он. Уверенный в своей невидимости, я бросился вперед. Чудовище, как ни странно, заметило меня и попыталось достать щупальцами. Я увернулся от двух летящих в мою сторону смертоносных отростков и крикнул. «Блин, помогите мне завалить его, один я не справлюсь». Так получилось, что в этой битве я стал отвлекать монстра, в то время как Лист и Скворец делали попытки обуздать чудовище, чтобы его убить. «Глаз его, глаз!» — крикнул Скворец и с силой рванул щупальца, оторвав приличную его часть. Он бросил оторванный кусок на землю и спрыгнул с тела существа, уклоняясь при этом от других многочисленных щупалец. Монстр издавал странные звуки, а из его раны текла серая жидкость. Лист, цепляясь когтями за довольно прочную шкуру существа, попытался взобраться на него, чтобы проткнуть глаз. Когда лист добрался до зрительного органа чудовища, то увидел, что этот орган повернут в его сторону. Существо смотрело прямо на него. В это время Скворец пытался оторвать еще один из щупалец противника. Когда ему это удалось, монстр ударил сталкера другим щупальцем, и на этот раз тот не успел увернуться. Скворец рухнул на асфальт, его глаза были закрыты. Чудовище снова переключилось на меня. Его щупальца прилетали возле меня, с каждым разом все ближе и ближе. Лист вонзил когти в глаз существа, и оно мгновенно забыло обо мне. По телу чудовища прошлась судорога, и оно все свои оставшиеся щупальца направило к Листу. Сталкер спрыгнул с него. Оно издавало те же непонятные звуки, а глаз медленно вытекал, и прозрачная жидкость струилась по телу существа. Когда от глаза ничего не осталось, оказалось, что оно все еще вполне дееспособно. Оно все так же размахивало щупальцами и пыталось нас достать. Я отдалился от него на безопасное расстояние. Лист оттащил Скворца, который умудрялся еще и хохмить при этом, что давало надежду, что с ним все будет нормально. Существо не погибло, и что с ним делать дальше, мы не знали. Раненый зверь опаснее, поэтому в борьбу с ним вступил Белов. Он запрыгнул на то место, где еще несколько минут назад был глаз существа, и начал когтями разрывать плоть визжащего монстра. Когда Белов покрылся серой массой, которая летела из-под его огромных лап, я понял, что существо начало сдаваться. Его щупальца перестали тянуться к Белову в попытке оторвать его от себя. Щупальца медленно опустились на землю. Монстр издал последний вздох, его конечности рассыпались в разные стороны. Белов спрыгнул с трупа чудовища и подошел к нам. «Все-таки мы его доконали», — сказал он. «Сначала он нас чуть не доконал», — возразил Скворец и, пошатываясь, пошел к остальным. Программист снял куртку и подложил Клеверу под голову. Рану перевязали бинтом, который на крайний случай припрятала девушка. «Что это было за чудовище?» — спросил программист. «Такой словами не опишешь. Иди сам посмотри», — сказал Мамедов. Программист пошел смотреть на монстра. Когда Скворец подошел к Клеверу, он сказал... «Может, ему обезболивающее вколоть?» Белозеров уже копался в походном мешке. Он искал препараты, которые должен был положить туда бармен. Сталкер достал комплект обезболивающего со шприцем, отломал верхушку капсулы, набрал жидкость в шприц и сделал Кливеру укол в правое плечо. «Боль проходит», — сказал Кливер, когда открыл глаза. «Привал окончен», — сказал Лист. Он помог Кливеру встать и передал его Мамедову, на котором сталкер безжизненно повис. «Больше остановок делать не будем». У программиста лицо было изумленным, когда он вернулся обратно. «Блин, я такое только в кино видел, да и то один раз». «Мы уходим», — повторил Лист, и мы пошли в сторону янтаря. Кирпич решил немного вздремнуть, когда сверху послышались странные звуки. Он сначала решил, что это ученый снова ставит свои опыты, поэтому попытался заснуть снова. Шум повторился. Кирпич решил выйти наверх и посмотреть, что там происходит. Когда глаза привыкли к свету, кирпич увидел картину, которая его больше удивила, чем напугала. Недалеко от железных ворот ограждения бункера из земли вылезло нечто непонятное. У существа было много щупалец, и на высоте 4 метров от земли, где заканчивалось извилистое тело, находился огромный глаз. Размахивая щупальцами, монстр уже ранил двух ученых. Один лежал возле основания существа и, кажется, был жив. Второй раненый ученый все еще противостоял напору монстра. Из второго выхода показался ошарашенный студент, который не знал, что ему предпринять. Сам кирпич тоже не имел представления, что делать в сложившейся ситуации. «Попробуем с ним сразиться?» — крикнул кирпич. «Может, лучше в бункере пересидим?» — с надеждой спросил студент. Но кирпич уже бросился в атаку, и студент понял, что пересидеть не удастся. Кирпич со всей дури ударил кулаком в правый бок существа, хотя определить, где какой бок, было проблематично, так как существо было круглым в основании. Монстр заохал и попытался ответить обидчику, но кирпич, несмотря на свои габариты, оказался довольно вертким и два раза успел уклониться от ударов щупалец. Позади кирпича раздался рык студента, который прыгнул сверху на чудовище и, что было сил, колошматил его по корпусу. Вскоре он попал под щупальце и отлетел на несколько метров назад. Кирпич отошел на безопасное расстояние и задумался. В его голове промелькнула какая-то идея, и он скрылся в бункере. «Я сразу говорил, что нужно переждать в укрытии», — сказал студент и с облегчением вздохнул. Но через минуту кирпич вышел, держа в руке РПГ-10 с самонаводящимися ракетами. Он отошел от двери бункера и встал на одно колено. Положив оружие на плечо, сталкер открыл крышку с прицелом, посмотрел в нее и плавно нажал на спуск. РПГ-10 выпустил из своих недр ракету, которая быстро набрала скорость и полетела к чудовищу. Когда ракета достигла цели, то приличная часть туловища существа разорвалась, и на ее месте образовалась пустота. Существо погибло не сразу. Оно моргнуло глазом несколько раз, закрыло его и затихло, при этом разбросав щупальца на несколько метров вокруг себя. Кирпич опустил РПГ-10 дулом вниз и посмотрел на студента. «Почему-то сразу не догадался применить это», — сказал кирпич и посмотрел на оружие. «К нам приближается группа сталкеров», — сказал выходящий из бункера Сергеев. «Что здесь произошло?» «Значит, ты знаешь, что где-то вдалеке происходит, а что под носом тебе неизвестно?» — спросил кирпич, на что Сергеев только пожал плечами. «Что за группа?» — спросил студент. 9 человек идут сюда. Больше ничего сказать не могу». Сергеев скрылся в бункере. Кирпич понял, что это за группа сталкеров. «Все-таки живы», – прошептал он так тихо, что студент не услышал его слов. Сталкеры пошли за Сергеевым. Кливеру становилось все хуже и хуже. Когда в поле видимости появилось озеро с похороненными на дне остовами машин, Кливер уже не приходил в себя, его температура поднялась, и он бредил. «Заражение крови?» – спросил Мамедов. «Похоже на то», – сказал Белозеров. Из-за Кливера группа продвигалась очень медленно. Мы подошли к воде. Лист опустился на одно колено и попробовал воду рукой. «Ну как, можно купаться?» – спросил Скворец. Лист посмотрел на него, но ничего говорить не стал. «Шутки твои, Скворец, до добра не доведут», – заметил я. «Смотреть на жизнь нужно веселее, тем более в таком месте», – отмахнулся он. «И правда до добра не доведут», – улыбнулся Лист. «Придется обходить?» – спросил Белозеров. «Не думаю. Там спрятана лодка». Лист указал на заросли возле берега. «Еще с прошлого нашего похода к ученым, до того, как мы БТР нашли», — пояснил Лист, увидев вопрос на лице Скворца. «Кто не мутант, поплывет в лодке. Больше она все равно не потянет». Лодка оказалась на месте. Лист взял ее за обшарпанный борт и подтянул к берегу. Программист сел в лодку и, как настоящий джентльмен, подал руку девушке. Мамедов зашел по колено в воду и осторожно передал клевера, которого уложили на дно лодки. Последним на борт зашел Белозеров. Программист взялся за весло и, ковыряя гладкую поверхность воды, медленно отчалил от берега. Я, Лист, остальные сталкеры-мутанты быстро обогнули озеро и стали ждать на другом берегу. Программист достаточно резво загребал веслом, поэтому вскоре они благополучно пересекли огромное озеро Янтарь.